В обществе ежечасно капиталист устанавливает цену живым людям. Нотариус – цену мертвым, судья – цену совести. Вынужденные беспрестанно говорить, все они заменяют мысль словом, чувство – фразой, и душа их уходит в глотку. Они изнашиваются, развращаются. Ни крупный негациант, ни судья, ни адвокат не сохраняют простых человеческих чувств. Подготовую мерку, искажая подлинную природу людей. Увлекаемые бурным потоком своей деятельности, они перестают быть отцами, мужьями, любовниками. Они скользят по жизни, словно катятся на салазках с ледяной горы, и каждый час их бытия подчинен делам великого города. Не успеют они вернуться домой, как надо уже спешить на бал, на празднество, в оперу, чтобы приобретать себе клиентов, связи, покровителей. Все они чрезмерно много едят, играют в карты, не спят по ночам, и лица их округляются, расплываются, багровеют. Чтобы отдохнуть от этой страшной растраты умственных сил и постоянного насилия над собственной совестью, они предаются не наслаждению, нет, оно слишком бледно для них и не поражает их взоры резкими красками. Но разврату, разврату тайному, чудовищному, ибо все подвластно этим блюстителям общественных нравов. Они глупы, но глупость скрывается под покровом специальных знаний. Они знают свое ремесло, а в остальном они полные невежды. И вот, чтобы не страдало их самолюбие, они все подвергают сомнению, критикуют все в кривь и в кость, строят из себя скептиков, на деле же оказываются легковерными невеждами и окончательно сбивают с толку в нескончаемых спорах. Почти все они охотно усваивают общественные, литературные и политические предрассудки. Это избавляет их от труда составить собственное мнение, точно так же, как свод законов или постановления коммерческого суда избавляют их от забот совести. Задавшись в ранней юности целью стать выдающимися людьми, они скоро становятся посредственностями и ползком пробираются к вершинам общества. Лица их отличаются мертвенной бледностью, у них тусклые, обведенные синевою глаза, болтливые и чувственные рты. По всем этим признакам наблюдательный человек узнает о вырождении мысли, которая замкнута в тесном кругу узкой специальности, убивающей творческую силу мозга, способность охватывать своим взором широкие горизонты, обобщать, делать выводы. Почти все такие люди высыхают в горниле дел. Вот почему никогда не достигнут величия тому, кто допустит, чтобы его затянула система колес одной из этих чудовищных машин. Если он врач, он ничего не даст медицине, или в исключительном случае, как Биша, умрет совсем молодым. Сноска. Биша Мари Франсуа Ксавье. 1771-1802 годы жизни. Французский анатом, физиолог и врач. Если он крупный негациант и не утеряет свое лицо, он уподобится Жаку Керу. Сноска. Жак Кер. Богатый французский купец XV века. Сужал деньгами короля Карла VII. За это получил дворянство. Разве Робеспьер вел дела в суде? Ну, а Д'Антон? Предавался безделью и ждал. Но кто же, скажите мне, кто же завидовал когда-либо таким ярким личностям, как Робеспьер и Д'Антон? Нет. Эти дельцы, дельцы до мозга костей, тянутся к капиталу и загребают его обеими руками, чтобы получить возможность породниться с аристократией. Если честолюбие рабочего в том, чтобы стать мелким буржуа, здесь мы встречаем подобную же страсть. В Париже тщеславие – основа всех страстей. Типичный образец этого класса, или честолюбивый буржуа, после томительного ожидания и беспрерывных ухищрений, проникающий, наконец, в Государственный совет, как муравей проползает в щель, или же редактор газеты, ловкий интриган, назло дворянству, пожалованный королем в пэры Франции, или же нотариус, ставший мэром своего округа. Так или иначе, всех этих людей уже потрепала деловая жизнь, и если они достигают своей цели, то достигают совершенно опустошенными. Во Франции укоренился обычай возвеличивать прикрытые париками облыселые головы. Только два крупных государя, Наполеон и Людовик XIV выбирали молодых людей для осуществления своих замыслов. Выше этого круга находятся люди искусства. Но и здесь все то же. Лица, отмеченные печатью оригинальности, поражают своим усталым, замученным, изможденным, хотя и благородным видом. Изнуренные необходимостью непрестанного творчества, истощенные своими дорого стоящими причудами, снедаемые всепожирающей силой гения, алчущие наслаждений, все парижские художники стремятся чрезмерным трудом наверстать то, что упустили по лености, и тщетно пытаются примирить светскую суету со славой, деньги с искусством. В начале поприща художник задыхается под игом кредиторов. Его потребности ввергают его в долги, которые обрекают его на бессонные ночи, отданные труду. А на смену труду приходят наслаждения. Актер играет до полуночи, утром разучивает роль, в полдень репетирует. Скульптор сгибается под тяжестью работы над мрамором. Журналист – это мысль в постоянном движении. Он словно солдат во время боя. Модный живописец завален работой. Живописец, лишенный заказов, но озаренный искрой гения, снедаем тоской. Конкуренция, соперничество, клевета убивают таланты. Одни с отчаяния кидаются в бездну порока, другие умирают молодыми и непризнанными, слишком рано начав жить за счет будущих успехов. Редко эти люди, столь одухотворенные в юности, сохраняют былое свое обаяние. Да и непонятой остается пламенная красота их лица. Облик художника нарушает все каноны. Общепринятое у глупцов понятие идеальной красоты неприменимо к ним. Какая же сила их разрушает? Страсть. А всякую страсть в Париже характеризуют два слова – золото и наслаждение. Пойдем дальше. Не легче ли дышится вам сейчас? Не чувствуете ли вы, как чище становится воздух, как ширятся перед вами просторы? Здесь не знают ни трудов, ни забот. Буйный золотой вихрь достигает вершин. Из отдушин подвалов, откуда золото струится по узким желобкам, из темных лавок, где его пытаются задержать ненадежными плотинами, из недр банков и контор, где его превращают в тяжелые слитки, оно в виде приданого или наследства, по мановению девичьей ручки или костлявой руки старика, взметается струей в аристократический мир. И там всем напоказ сверкает, разливается, разбегается ручейками. Но прежде чем закончить изучение четырех основ, на которых зиждется класс крупных парижских собственников, не должны ли мы, указав причины нравственного порядка, изложить еще причины физические, обратить внимание на подымающуюся из земли, на которой стоит Париж, заразу, неизменно воздействующую на лица привратников, лавочников, рабочих, указать на распространенность этого разложения, с которым может сравниться лишь нравственное разложение парижских властей, благодушно примиряющихся с нею. Если воздух домов, где живет большинство горожан, заражен, если улица изрыгает страшные миазмы, проникающие через лавки в жилые помещения при них, где и без того нечем дышать, знайте, что помимо всего этого 40 тысяч домов великого города постоянно омываются страшными нечистотами у самого своего основания, ибо власти до сих пор не додумались заключить эти нечистоты в трубы, помешать зловонной грязи просачиваться сквозь почву, отравлять колодцы, так что под землей город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени – Лютеции. Сноска. Лютеция – древнее название Парижа, происходит от латинского слова «лютум» – грязь. Половина Парижа живет среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям. Но обратимся к просторным, благоухающим, золоченым гостиным, к особнякам, окруженным садами, к миру богатому, праздному, счастливому, обеспеченному. Там вы встретите изможденные лица, истерзанные тщеславием. Там все нереально. Гоняться за наслаждениями разве это не значит обретать только скуку? Светские люди рано растрачивают свое здоровье. Занятые лишь поисками удовольствий, они быстро начинают злоупотреблять своими чувствами, как рабочий злоупотребляет водкой.